Ретроспектива. Москва. Январь 2008 года. Дядя решил лично возглавить акцию возмездия. Хотя пацаны ему и не советовали. Наверное, заговорила личная обида. Ведь его самого за малым не грохнули. Перед отъездом Караваев вызвал к себе Арно. Поговорил за жизнь, а потом сказал конкретно. «Остаешься за старшего. Подтяни братьев Каргополовых, они в курсе. Вместе займитесь тиходонскими клопами. Они тут могут много крови выпить, так что вылови всех. Из каждого шовчика выковыри. К нашему возвращению, чтоб чисто было. Ты меня понял?» Арно прекрасно все понял. Дважды повторять не надо. Арно был единственным в группировке, если не считать самого дяди, с высшим образованием. Но от этого как-то не легче. По сути, шеф приказал ему и четверым братьям Каргополовым, которые пережили своих отмороженных коллег по бригаде только благодаря еще большей степени отмороженности, найти и уничтожить боевиков Козыря. А где их искать в 12-миллионной Москве? Раньше такими масштабными операциями руководил Жерть, это его стихия. Но он тоже ехал в Тиходонск. А братишки Каргополовы думали спинным мозгом и знали всего два слова — «хули» и «порву». Только других людей у него все равно не было. Приходилось работать с тем, что есть. Правда, Степка Каргополов нашел какого-то наркошу, а тот сдул, что тиходонских заехали три бригады. Одна в Аленку, вторая в гостиницу на Ленинском, ближе к Кольцевой. Точное название он не помнил. А третья вроде бы осела в бывшей госнабовской общаге на Моросейке. Там вроде как тоже что-то вроде гостиницы. Арно отправился на Ленинский. А Каргополовых послал на Моросейку. Только разведать и доложить, ничего больше. Он повторил это братьям три раза. Гостиница на Ленинском проспекте оказалась частным пансионом, где заправляла Волаука вдова какого-то замминистра. И с той породы людей, для которых бизнес — лишь повод пообщаться с хорошими людьми. Арно представился администратором переговорной комиссии концерна «Тиходонск-Маш», которая на днях прибывает в Москву. Он сам не был уверен, существуют ли в природе такие комиссии. После получаса обвораживающего общения с вдовой, Арно узнал, что его земляки сюда не заезжали. Но для будущего сотрудничества ему необходимо осмотреть номера люкс и баню с бассейном, на что он и согласился исключительно из деловых соображений. В офис на Кутузовском Арно вернулся вечером. По дороге пытался связаться с Каргополовыми, те не брали трубки. И в офисе их не оказалось. От Клементия, который работал в зале, Арно узнал, что братья учинили драку в гостинице. Кому-то сломали ключицу, кому-то пробили голову, а когда прибыла милиция, то подрались еще и с ними. Сейчас двое братишек вроде как сидят в обезьяннике в Китайгородском ОВД, а двое пьют пиво в трех пискарях. Да, и самое интересное, что это была не та гостиница. Вместо бывшей госнабовской общаги, где номера на четыре койки, Каргополовы набрели на какой-то четырехзвездочный отель. Идиоты. Арно махнул на них рукой. На следующий день он вызвал к себе Кручинского, который после гибели пана исполнял обязанности зиц-председателя. Втолковал ему кое-что. Тот собрал в офисе руководителей службы охраны. Обычно их ни к каким криминальным операциям не подключали. В охране работали обычные битюги, как называл их Жерть, и крови они боялись. Арно выступил на собрании, предупредил о возможности возникновения нештатных ситуаций в ближайшие дни. В общем, постарался нагнать на них страху. Прореагировали охранники соответственно. Испугались. Под это дело Арно распорядился усилить контроль на входе и организовать группы круглосуточного наблюдения вокруг казино и офиса. Это все, что он реально мог сделать. Каргополовых трогать больше не стал. но их в баню. Прошел день, второй. От дяди и его бригады никаких вестей. Телефоны молчали. Уже догадываясь, что дело швах, Арно отправился встречать их поезд, а узнав об исчезновении 19-го вагона, все понял, вернулся в офис, заперся в кабинете дяди и сидел там до часу ночи. Он много о чем передумал, сидя в кресле шефа и потягивая его мартель. Один в поле не воин. Каргополовы, Кручинские и прочие не в счет. Он как никогда ясно представил себе, что 7 казино и 96 игровых залов, находящихся на балансе ООО «Удача», солидный, в общем-то, бизнес, все это неожиданно оказалось в его руках. Организовать общее собрание, переписать устав, перекинуть через адвоката пару-тройку документов. И все в его руках. И он здесь главный, только не отрубит ли ему руки вместе со всем богатством? Он оказался меж двух огней. Пит Лисица, московский воровской закон с одной стороны, и тиходонцы, от которых теперь неизвестно чего ждать, с другой. Арно вспомнил о проклятии фараонов. Да, невеселая перспектива — раскопать золотой саркофаг, а потом в одночасье загнуться. Сидя до глубокой ночи в опустевшем офисе, вливая в себя бокал за бокалом и не пьянее, Арно раскладывал в уме варианты. Решать дифференциальное уравнение когда-то было все-таки проще. Так ему казалось сейчас. Бросить все и уйти из дела? Пусть кто останется, тот и разгребает. Жалко, конечно, все отдавать. Да и не факт, что не найдут и не спросят. Нет, надо проявить гибкость. Если выйти прямиком на Лисицу и договориться, пойти к нему под крышу. Конечно, многое придется отдать, но многое останется. А самое главное, он сам останется. Вот ведь какая штука. Правда, дядя говорил, что с блатными дел иметь нельзя. Они разорят, и разденут, и разуют, жену трахнут, да еще останешься им должен. Но это, конечно, преувеличение. И Арно пошел к Лисице. Через день на залетных тиходонских босиков была объявлена самая настоящая облава. По притонам, ночлежкам, злачным местам, где любит собираться братва, пронеслась весть. Гасить гадов, где только появится. Эту установку получили швейцары и администраторы гостиниц. Врачи скорой помощи, проститутки, банщики, сбытчики кайфа, каталы и прочий люд, мимо которого не пролетают приезжие криминалы. Первым обнаружили худого, который лежал в склифе с резанными ранами тела. Правда, эти раны не угрожали жизни, чего нельзя сказать о проникающем ранении грудной клетки с повреждением сердца, которое он при невыясненных обстоятельствах получил в ночь накануне своей выписки. Приехавшие забирать худого тренера базар нарвались на засаду. А поскольку оружия у них не было, дать оборотку не смогли. Тренера застрелили прямо во дворе, а раненый в плечо базар сумел унести ноги. Разгромленная бригада собралась на совет. Миклуха приказал пацанам поменять симки в телефонах, но все чувствовали, что кольцо сжимается. Козырь с бригадой смерти и оружием не приехал. Трубки не отвечали. Телефоны офиса тоже. «Короче, я думаю, надо нам из Москвы сваливать», — озвучил Миклуха мысль, которая овладела всеми. «В Тиходонск возвращаться нельзя. Поэтому давайте разбегаемся по одному подвое, кто куда. Что скажете, пацаны?» «Точно», — кивнул Белый. «Иначе нас всех тут закопает». Ночью несостоявшиеся тиходонские мстители на электричках и попутных грузовиках покинули Москву.